Джон скоро увидел, что все ждут, чтобы Гердон Минхо сказал что-нибудь, кроме «да», «да что вы», «а», «вот именно». Этого не случилось. Знаменитый романист был сначала чуть не болезненно внимателен к тому, что говорили все остальные, а потом словно впал в прострацию. Патриотическое чувство Джона было уязвлено, ибо сам он держался, пожалуй, еще более молчаливо. Он видел, что между тремя девочками Блэр и их двумя подругами готовится заговор на свободе отвести душу по поводу молчаливых англичан. Бессловесная сестра Фрэнсиса Уилмота была ему большим утешением. Он чувствовал, что она не захочет, да и не вправе будет примкнуть к этому заговору. С горя он стал передавать закуски и был рад, когда период насыщения в сухомятку пришел к концу. Пикник, как Рождество, в будущем и прошлом лучше, чем в настоящем. Затем корзины были вновь упакованы, и все направились к автомобилям. Обе машины покатили к другому кургану, как говорили, в двух милях от места привала. Фрэнсис Уилмот и две девочки Блэр решили, что поедут домой смотреть, как играют в поло. Джон спросил Энн, что она думает делать. Она пожелала увидеть второй курган. Они сели на лошадей и молча поехали по лесной дороге. Наконец Джон сказал: «Вы любите пикники?» «Определенно нет». «Я тоже». «А ездить верхом?» «Обожаю больше всего на свете». «Больше, чем танцы?» «Конечно. Ездить верхом и плавать». «А, я думал...» И он умолк. «Что вы думали?» «Ну, я просто подумал, что вы, наверное, хорошо плаваете». «Почему?» Джон сказал, смутившись. «По глазам». «Что? Разве они у меня рыбьи?» Джон рассмеялся. «Да нет же, они как у русалки». «Еще не знаю, принять ли это за комплимент». «Ну, конечно». «Я думала, русалки — малопочтенные создания». «Ну что вы! Напротив! Только робкие». «У вас их много в Англии?» «Нет. По правде сказать, я их раньше никогда не видел». «Так откуда же вы знаете?» «Просто чувствую». «Вы, наверное, получили классическое образование. В Англии ведь это, кажется, всем полагается». «Далеко не всем». «А как вам нравится Америка, мистер Форсайт?» «Очень нравится. Иногда нападает тоска по родине». «Мне бы так хотелось попутешествовать». «Никогда не пробовали?» Она покачала головой. «Сижу дома, хозяйничаю, но старый дом, вероятно, придется продать. Хлопком больше не проживешь». «Я развожу персики около южных сосен, знаете, в Северной Каролине. Это сейчас выгодно». «Вы живете там один?» «Нет, с матерью». «Она англичанка?» «Да». «А отец у вас есть?» 4 года как умер». «Мы с Фрэнсисом уже 10 лет как сироты».